вначале приняв крепкое снотворное, чтобы не думать и не перемалывать весь разговор, всю ситуацию, которую она и создала. Кошмар, по правде-то говоря. Не хотела греха, а такое чувство, что еще больший грех сотворила. И еще подумала, что ни Сандрику, никому другому об этом говорить не надо. И сказать еще Светлане, чтобы и сама не болтанула. И Алиса. Но это уже было слишком сложно. Будь как будет. А Санек и Катька примчались к Лерке. Санек должен был с ней посоветоваться и дать денег. Ох, как этого не хотелось Саньку. Но он боялся Катьки. Хоть она и была в другой комнате, а вдруг слышала, как Марья говорила: «Вот тебе, Саша, $200, купи» и так далее. Опять ведь может устроить кино, и опять Санек будет в говне перед Леркой, а она ему нужна. Он сделает по-другому. Но как же жалко! Лерка приняла его не так, как утром, а добродушно и дружески. Налила борща, поставила хорошую бутылку водки. Ждала, видно, денежки. Будут ей деньги. Сели, выпили как следует. Санек еле терпел уже, так надоело ему у бабки ненавистной чай глотать. Да и дела-то какие, без пол-литра не разберешь. Выпили. И Санек все до нитки рассказал. Лерка только глазами моргала, как кукла. Катьку, как поела, спровадили телек смотреть. А то ведь она бешеная, услышит, не поймет чего, или наоборот, слишком поймет, и пойдет голосить. А еще Санек боялся, что Катька там продаст. Так что лучше, чтобы ничего не знала. Как говорила баба Палага, «И не види, и не бриди». Значит, не видишь и не думаешь. Моргала, молчала и думала. Как же подурела эта сука Марья. Совсем свихнулась. Такое вытворить. Может, она Сандрика своего на дух не принимает? Возненавидела и хочет, чтобы ему как похуже было? Хуже не придумаешь. Санька урода туда запустить. Хоть звони ей, да разобъясняй. Ну, нет. Лера этого благодеяния не сделает. Мало ей Марья крови попортила, да еще и Сандрик ее. Нет уж, пусть наказание принимают, какое сама Марья и выдумала. А может, она ручки потирает, даже, наверное. Не так уж она одурела. Ну и ну. Вот дела. Лерка не знала даже, что ей сказать. Но потом собралась, сгруппировалась и дала Саньку ЦУ, чтобы не нажирался. Катьку, чтобы никуда особо не пускал придурочную, а вообще лучше бы домой отвез и там оставил. Не доверяла Лерка этой дебилке. Чего там она может устроить и предположить невозможно. Это второе. Чтоб Наташке до поры не показывался, да и Сандрика не сразу за горло брал, а присмотрелся к нему. Может, он такой, что лучше с ним не связываться и по-тихому убраться и получать пособие от старухи, что она давать будет, не ходи к гадалке. И вообще, Санек должен больше смотреть и языком не трепать, а то, как трепанет про Супанева, выгонят. Во будет. И главное, Лерка приедет туда, чтобы быть поблизости, мало ли что. Совет дать, помозговать над чем. А то и появиться в нужный момент, и всех их помести метлой поганой. Санек взорлил. «Я им покажу, где раки зимуют, а то жируют на дачах по заграницам. А чем мы хуже? Да мне и денег не надо, только бы им соли под хвост насыпать. Во интересное кино будет!» Он уже сильно запьянел.